Глава 7. Посадочная площадка, 19-й оборот 9-го прохождения, десант. Леса резко села на постели. Вокруг стояла такая густая тьма, что было ясно, до рассвета еще далеко. Флар разметался рядом, прижавшись лбом к ее плечу. Одной рукой он обнимал жену, нога его покоилась на ее бедре. Несмотря на огромные размеры кровати, что стояла в спальне королевского веера, он всегда умудрялся оттеснить Лесу на самый край. Должно быть, она сама велела себе проснуться в эту несусветную рань. Ей это всегда удавалось. Но зачем? Рассудок ее еще дремал и не сумел сразу дать ответ. Рамута тоже крепко спала, и Мнемен, да и весь Веер-Бенден был погружен в безмятежный сон. Даже, как с негодованием обнаружила Леса, сторожевой дракон и его всадник, которые должны были всю ночь нести караул на верхнем карнизе чаши. Ну, она ему покажет. Дайте только разобраться, почему ей стукнуло в голову проснуться в такой возмутительно ранний час. Взгляд ее упал на освещенный циферблат часов, стоявших на тумбочке у кровати. 3 часа! Какой кошмар! Это новшество воистину палка о двух концах. Имея надежный счетчик времени, который можно разглядеть даже в темноте, еще труднее переносить непроглядную тьму и столь ранний подъем. Но, увидев часы, Леса наконец вспомнила, зачем ей понадобилось сегодня вставать так рано. Она принялась расталкивать Флара, будить которого было сущим наказанием, если на помощь не приходил Мнемен. «Проснись, Флар, пора вставать!» Потом: «Рамота, милая, просыпайся, нам нужно спешить на посадочную площадку, Айвас хочет с нами встретиться». Она все настойчивее трясла Флара за плечо, не с трудом скинув его ногу, неохотно выбралась из уютной теплой постели. «Мы должны рано утром быть на посадочной площадке. Рано утром по их времени». Случались минуты, и это как раз была одна из них, когда Лесе казалось, что ее энтузиазм к проекту начинает иссякать. Но что, если именно сейчас Айвас собирается подвести итоги 2 оборотов напряженной учебы и работы? По сравнению с этим ранний подъем – такая пустяковая жертва. Леса слышала, как ее золотая королева недовольно ворчит в своем просторном веере, как и Флар, обращая мало внимания на ее понукание. «Ну уж, если мне приходится вставать, вы тоже никуда не денетесь», — сказала она, не дрогнувшей рукой, стягивая со спящего супруга меховое одеяло. «Какого?» — Флар пытался удержать ускользающий мех, но Леса, злорадно хихикнув, выдернула его из рук мужа. «Пора вставать!» «На дворе темно, хоть глаз выколи», — простонал Флар, — «и до падения еще целых 1,5 дня». «Айвас ждет нас 5 утра по своему времени». «Айвас?» Флар рывком сел и, широко открыв глаза, откинул со лба спутанные волосы. Леса только фыркнула, увидев, какое впечатление произвело на мужа это имя. «Рубашку скорее!» — крикнул он, судорожно ежась от предрассветного холода. «Что за бессердечная женщина?» Схватив со стола штаны и рубашку, Леса бросила их Флару. «Никакая я не бессердечная!» Потом запалила светильник, чтобы выбрать одежду для себя. Пока Флар наскоро умывался, она налила кла и себе, и ему. Отдав кружку возвращавшемуся мужу, Леса быстро умылась сама и переплела распустившиеся концы кос. «Дозорный всадник заснул», — сообщила она Флару, входя в веер, где он, уже сунув ноги в сапоги, натягивал летную куртку. «Знаю, я велел Мнементу пугнуть их обоих так, чтобы впредь неповадно было». Снаружи донесся грохочущий рев, а вслед за ним испуганный вскрик. Флар удовлетворенно кивнул. «Это им наука!» «Когда-нибудь мне мент так напугает нерадивых стражей, что они оба свалятся с карниза», — заметила Леса. «Пока еще никто не упал», — ухмыльнулся Флар. «Держи!» Он протянул жене летную куртку и шлем. Когда Леса стала просовывать руки в рукава, он нагнулся и поцеловал ее в обнаженную шею. По утрам Флар часто бывал настроен игриво. «Щекотно!» Однако Леса не отодвинулась, и он, нежно прижав ее к груди, поцеловал еще раз, а потом, все еще обнимаясь за плечи, повел к вееру Рамоты. Хвост золотой королевы все еще был в проходе, но сама она уже вышла на карниз. Флар с Лесой присоединились к ней. Мнемент, восседавший на своем обычном месте над королевским веером, опустил голову вниз. В темноте глаза его переливались ярким зелено-голубым сиянием. «Каких нерадивых стражей ты сегодня напугал до полусмерти?» — осведомилась Леса. «Фола и зеленую Герету. Больше они не заснут на посту», — сурово откликнулся бронзовый великан. Леса ничуть не возражала. «Оба, и Фол, и Герета, уже достаточно взрослые, чтобы не допускать подобных поступков. В следующее падение Пволу и Герете придется заняться мешками с огненным камнем», — услышав их разговор, заметил Флар. «Вере Бенден не место разгильдяем». «А у нас есть время перекусить?» — тут же с надеждой спросил он. Догадываясь, что на посадочной площадке у них не будет ни минуты свободной, Леса решила, что плотный завтрак им обоим не помешает, пусть даже они опаздывают к назначенному часу. «Нет, так будет», — с озорным смешком ответила она. «Ну-ну, Леса», — с притворным укором начал он, «раз уж мы никому не позволяем мудриться временем». «А, должен же титул давать хоть какие-то привилегии», — махнула рукой Леса. «К тому же, если я позавтракаю, у меня голова лучше соображает. Мы сдвинем время совсем чуть-чуть, дорогой. Ведь ты всегда просыпаешься с таким трудом». Флар начал возражать, но она лишь тихонько засмеялась.